Петр Алешкин «Я убийца, я террорист». Рассказ ОМОНовца «Наш современник», 1994 год, номер 6 и 10. Дорогие друзья, клуб любителей аудиокниг желает вам приятного прослушивания говорящей книги серии «Нигде не купишь». Алешкин Петр Федорович. В 1974 году окончил Тамбовский педагогический институт. В 1980 году в ГИК. Первая повесть «Рачонок», «Кондрашин» и другие опубликована в Харькове в 1976 году. С 1982 года работал в издательстве «Молодая гвардия» редактором и заведующим редакцией. В 1986 году Алешкин был принят в члены Союза писателей СССР. За 1988-1989 годы закончил роман «Заросли», роман «Трясина», первую книгу романа «Время великой скорби». Произведения Алешкина печатались в журналах «Знамя», «Литературная учеба», «Подъем», «Континент», «Грани». В 1989 году создает литературно-редакционное агентство «Глагол». В том же году его избирают директором издательства московских писателей «Столица». В 1990 году создает газету «Воскресенье», воссоздает журналы «Русский архив», где становится главным редактором, и «Нива». На съезде писателей России Алешкина избирают членом правления Союза писателей России, а на пленуме — секретарем правления. В 1991 году возглавил новое издательство, акционерное общество «Голос», в котором выходит отдельным изданием роман Леонова «Пирамида».